Глава третья. Дэвиан. Малышка произнесла речь с таким опломбом и вызовом, что заставила поневоле усмехнуться. Босая, растрепанная, одетая лишь в алую шелковую тряпочку, о важности на целый совет лордов. Главное сейчас не думать о том, как ощущается ее тело под тонкой тканью, и как просто разорвать ее, чтобы прикоснуться к обнаженной коже. Красно-рыжие волосы девушки были мягкими, как шелк, а зеленые глаза завораживали глубиной цвета. Мне нравилось в ней все, кроме одежды. Не знаю, как сдержался и не пошел дальше поцелуев. Действительно, ощутив то, как она откликалась на мои ласки, я почти потерял голову, но сумел остановиться, почувствовав ее искреннее возмущение. Надо же! Ритуал не ее рук дело. Я, кстати, мог бы и сообразить, ведь она была связана, во что малышка и ткнула меня носом. Поделом. Ведь я, как зеленый юнец, никогда не видевший женщину, буквально набросился на нее. Вот что значит, оказывается, встретить истинную пару. Понимаю отца и дядю, и некоторые их поступки. Теперь понимаю. Девушка испугалась меня. А еще она была невинна. Ни один мужчина еще не оставил энергетический след в ее ауре. Похоже, я был даже первым, кто поцеловал ее. Казалось бы, невозможно, что такая красивая малышка еще не познала мужчину. Но это было так. Вдвойне любопытно, ведь ее возраст я оценил в пару десятков лет. Люди, прожившие столько, считаются созревшими для брака. Надо же! Она — человеческая принцесса. Как будто это должно меня впечатлить. Но хватит пугать малышку. И так, появившись из портала в боевой трансформации, я нагнал на нее страха. Правда, поцелуй все исправил. Стоны девушки говорили об этом лучше любых слов. Будет очень интересно будить ее чувственность. Но сейчас лучше об этом не думать. Нужно произвести на пару приятное впечатление. Я усмехнулся. Мой дядя Райден как-то пошутил, что вначале с женщиной полезно поговорить, завоевать ее доверие, а уже потом взваливать на плечо и тащить в пещеру. Я, правда, не совсем понял, почему он упоминал именно плечо. Тетю он носил исключительно на руках. Да и дворцу дяди до пещеры было далеко. Я отступил, резко убрав руки, отчего малышка чуть не потеряла равновесие и не упала с каменной плиты. Пришлось поддержать ее и заодно завладеть ее рукой. Отвесив изящный поклон, я светским тоном произнес: «Рад знакомству, Лита. Мое имя Дэвиан, но ты можешь называть меня Дэйв». Я легко прикоснулся поцелуем к нежной коже сначала на тыльной стороне кисти, а потом и на запястье. Даже руку можно поцеловать так, что девушка при этом потеряет голову. Подняв взгляд, я убедился, что нужный эффект достигнут. Малышка снова трогательно покраснела, что на ее молочной коже смотрелось очень сексуально. В голове сама собой возникла картинка, как выглядит этот румянец на груди, когда там расцветают следы от поцелуев. «Не время», — осадил я сам себя. Хорошо, что девушка — человек и не обладает острым ночным зрением. Штаны в той части, где располагалась застежка, давно трещали по швам. «Я тоже рада». Вытянув руку из моих пальцев, малышка попыталась еще и отодвинуться. Правда, не удалось. Я и не подумал отойти или дать ей спуститься с плиты. Еще простудит босые ноги. «Ты и правда демон, Дэвиан?» «А что, не похож?» — не удержался я от насмешки. «Нужно срочно переключить мозги и заставить себя думать о чем угодно, только не о том, как хочется сорвать с малышки алую тряпку, опрокинуть ее на каменную плиту и накрыть с собой такое манящее тело. Раз мы выяснили твое социальное положение и название страны, продолжим знакомство. Что это за мир? В каком секторе созвездия он находится?» «В секторе созвездия?» — уточнила Лита, подняв глаза к небу, где как раз обозначилась россыпь звезд. Что ты имеешь в виду? Как все запущено. Она явно пытается понять, о чем я говорю. Плохо, если меня забросило в какой-то совсем уж отсталый мир, где и не слышали о сети стационарных порталов, соединяющие исследованные миры в созвездия. С другой стороны, кристалл, встроенный в браслет, исправно перевел язык, на котором говорила девушка, и позволил с ней общаться. Значит, надо всего лишь разобраться, где я. И да, выяснить, кого поблагодарить за то, что меня против воли затянуло неведомо куда. И еще важный момент. Кто посмел связать мою малышку и уложить ее на холодный камень? Мы, похоже, говорим о разных вещах. Я провел пальцами по браслету, и он ярко вспыхнул, нарисовав в воздухе призрачную картину. Начал объяснять. Эти светящиеся точки — разные миры, а линии — условное расстояние между ними. Глядя на длину линии, можно посчитать, сколько энергии потребуется на открытие портала в тот или иной мир. «А что нужно для того, чтобы открыть портал?» — спросила девушка. «Ну, кроме древнего кровавого ритуала, который провели для того, чтобы вызвать тебя. Нужно владеть пространственной магией и разбираться в векторах приложения силы», — сказал я. «Но теперь моя очередь задавать вопросы. На мой ты до сих пор не ответила. Что за ритуал провели, кто и с какой целью?» «Древний ритуал, где деву приносят в жертву демону. Полагаю, это дело рук моего сводного брата Алистера», — произнесла Лита. «Он давно хочет взойти на трон, несмотря на то, что прямая наследница я. После того, как я отказалась выходить за него замуж, покушения на меня повторяются снова и снова». «Что ж, пойдем навестим его», — сказал я, подхватывая малышку на руки. «Поставь меня немедленно», — возмущенно пискнула Лита. «И объясни толком, что ты собрался делать, кого навещать». «Алистера, конечно же. Я не потерплю, чтобы кто-то или что-то угрожало моей истинной паре». «Перестань так говорить». В словах Литы неожиданно прорезался металл. «Ого, она и так умеет. Мне нравится». «Я не твоя пара». Вторая часть фразы мне понравилась гораздо меньше. Но спорить с малышкой я не стал. Невдалеке, за невысокой кованой оградой, наметилось какое-то движение. «Сюда идет группа людей с факелами», — сказал я. «Узнаешь кого-нибудь из них?» «Слишком далеко». Лита прищурилась, силясь разглядеть что-то в полутьме. Она заёрзала, пытаясь выбраться из моих рук. Разумеется, безрезультатно. «Дэйв». Девушка неожиданно обняла меня за шею и заглянула в глаза, трогательно хлопая ресницами. «Отпусти меня, пожалуйста. Если мои подданные увидят свою принцессу в таком виде, я потеряю их уважение. Пожалуй, можно уступить просьбе, высказанной таким нежным голосом. Тем более, что я потратил немного магии, чтобы подогреть камни под босыми ступнями малышки, прежде чем отпустить ее. Девушка права. Для тех, кто стоит у власти, очень важно производить на народ нужное впечатление. Поэтому нам с Литой совсем не помешает небольшое изменение внешности. Не желаю, чтобы кто-то видел ее голые ноги. Это зрелище только для меня». Между тем, группа людей с факелами приблизилась и нерешительно замерла в паре десятков шагов. Вперед выступил рыхлый молодчик, наряженный в шутовской камзол, расшитый драгоценностями. «О, моя возлюбленная сестра Аэлита!» — произнес он противным голосом, окинул цепким взглядом меня, потом Литу, и продолжил. «Как я рад, что ты жива!» «Слава всем богам, мы успели вовремя прийти тебе на помощь». «Прекрасно. Никуда не нужно идти. Я могу убить этого типа прямо здесь».